Андре Арманди. «Тайны острова Пасхи». Роман, перевод с французского под редакцией Иванова из книги «Тайны острова Пасхи». Москва, Вече, 2008. Искатели приключений. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.